Глава 13. Зельда. Сегодня сказочно прекрасный день. Температура поднялась выше 20 градусов. От легкого ветерка по воде озера разбегаются круги, и она сверкает на солнце. Камыши у берега покачиваются, время от времени слышны крики птиц. В отличие от вчерашней прогулки, Тамсин и Рис стараются идти вместе с нами. Возможно, не хотят, чтобы у нас возникло чувство, будто мы им мешаем. А, возможно, им хватило проведенного наедине времени. Так или иначе, мы прогуливаемся вчетвером. Я бы не отказалась от шанса поговорить с Маликом. Мне нужно знать, что между нами. Это связь на одну ночь? Если да, как это пережить? Когда его не оказалось со мной сегодня утром, у меня возникли именно эти вопросы. С другой стороны, прошлая ночь была слишком классной, чтобы не желать ее повторить. Я вспоминаю его историю. Вооруженный налет, машина для побега. То, о чем до момента, когда он рассказал об этом, я никогда не задумывалась. Считаю ли я, что это плохо? Страшно ли мне? Я пытаюсь прислушаться к себе, но одно знаю наверняка. Малика я не боюсь. Я так погружена в размышления, что не слежу, о чем разговаривают остальные. «Все в порядке?» — неожиданно спрашивает Тамсин. Испуганно оборачиваюсь к ней. «Да, извини, просто задумалась», — отвечаю я. Быстрый взгляд в сторону Малика сообщает, что он тоже это заметил. «О своих родителях?» — продолжает Тамсин. «А что с твоими родителями?» — присоединяется Малик. Вид у него встревоженный. «Ничего, нет, все нормально. Это из-за того дурацкого эссе, оно меня добивает. Переключаю их внимание я». Тамсин принимает это объяснение. Но Малик, которому известно, что меня беспокоит, продолжает ловить мой взгляд. Мне не удается понять выражение его лица, как вчера вечером. Не то чтобы он изменился. Когда он на меня смотрит, мне кажется, я вижу ту же нежность и симпатию. И все же не уверена. Интересно, он тоже не уверен? А мы должны быть уверены. Не так много причин, чтобы считать, что у этой связи есть шансы на будущее. Мы усаживаемся на плоском участке берега. Рис пускает камушки по воде. Тамсин закрывает глаза и подставляет лицо солнцу. Нас с Маликом разделяет расстояние, и я пытаюсь на него не смотреть. Не хочу ни к чему его принуждать. Если он тоже предвидит трудности, то, быть может, это и к лучшему. Малик прочищает горло, будто хочет что-то сказать, но продолжает молчать. Вдруг большая теплая рука накрывает мою и крепко сжимает. Незначительный жест, который, тем не менее, значит очень много. Я поднимаю на него глаза, и он улыбается мне. И тогда это возвращается. Притяжение, которое мы вчера чувствовали. Я вижу это по его взгляду. И немедленно все сомнения, которые успели у меня возникнуть, испаряются. Меня захлестывает облегчение. Значит, наша связь не исчезла. На обратном пути к дому я более разговорчива и расслаблена. Хотя и жду, когда нам с Маликом удастся поговорить. Жаль, что выходные подходят к концу. Это место и все, что у меня с ним ассоциируется, прекрасно. И мне трудно с этим прощаться. «Поедем вместе, Зельда?» — спрашивает Тамсин. «Так будет удобнее». «О, нет, этого я не ожидала. Я рассчитывала, что смогу поговорить с Маликом по пути домой. Оглядываюсь на него, и он еле заметно качает головой. «Нет, спасибо», — говорю я, — «поеду с Маликом». Тот расплывается в широкой улыбке, и у меня ёкает сердце. «Окей?» — вопросительным тоном откликается Тамсин. «Я не против». Мы молча загружаем в автомобиль сумки. Я прощаюсь с Тамсин и Рисом. Благодарю за прекрасные выходные и шепчу на ухо Тамсин. «Я тебе позже позвоню». Мой мини-купер скрывается за поворотом дома. Мы едем за ними следом по лесной просеке к дороге. «Прости, что утром не дождался, когда ты проснешься», — начинает Малик. «Я не должен был уходить. Это было глупо». Я поднимаю на него взгляд. «Тебе не за что извиняться. Если ты передумал, я пойму». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает он. «Прошлой ночью было здорово. Но, возможно, ты прав. Возможно, это сложно. Когда я говорил, что это сложно? Для тебя сложно?» В его голосе звучит паника. «Ты этого не сказал. Но это единственная причина, которую я сочла бы уважительной». Объясняю виновата. «С ума сошла! Хочешь узнать настоящую причину? У меня был убийственный стояк, и мне стало неловко. Поэтому я пошел под душ, холодный». «О-о-о!» — выдыхаю я. «Не думаю, что это сложно. Думаю, что это очень даже прекрасно. Но сейчас немного не уверен, если честно. И я пойму, если моя история тебя смущает». «Нет!» — заявляю я. «Меня это не смущает. Не совсем уверена, что это правда, но плевать. Рядом с Маликом я чувствую себя в безопасности. Извини, пожалуйста, но я так растерялась из-за сегодняшнего утра». «Из-за меня?» — спрашивает он, выруливая из леса на однополосную дорогу. «Да, из-за тебя. И из-за реальности. Знаешь, вчера существовали только мы вдвоем. У меня появилось ощущение, будто не может произойти ничего плохого. Никогда. Мы будто были упакованы в вакуум». Малик смеется. «А когда упаковка треснет, у нас появится срок годности?» — произносит он. «Хм». На мгновение задумываюсь. Возможно, страх именно в этом. Действительность все разрушает, как правило. Вдруг у меня возникает странное чувство. Я так и не осознавала, в чем моя настоящая проблема. Списала свою неуверенность на поведение Малика и его прошлое. Но дело не только в этом. Постепенно до меня начинает доходить, что все это несовместимо с моей жизнью. «И как тебе такое в голову приходит?» — спрашивает Малик. «Не хочу позволять мыслям встать между нами, поэтому говорю. Ой, знаешь, повседневности все такое. Беру большую ладонь Малика в свою и сжимаю». «Зельда», — спокойно зовет Малик. «Мы посмотрим, что будет дальше. Идет? Будем делать один шаг за другим. И в любой момент, если тебя что-то будет беспокоить или расстраивать, мы об этом поговорим. Я на тебя не давлю». Я смотрю на него, но его взгляд устремлен на дорогу. Не знаю, что на это ответить. Все, что он говорит, благородно, чутко и восхитительно, и у меня складывается впечатление, будто между нами не существует проблем. В присутствии Малика все тревоги съеживаются во что-то незначительное, во что-то, что можно отбросить, как гальку на пути. Если хочешь, следующим шагом будет, например, то, что я приготовлю для тебя что-нибудь в следующий выходной, — предлагает он, помолчав. «Буду рада», — соглашаюсь я. «С десертом?» «Само собой, с десертом», — отвечает Малик с улыбкой. «У тебя есть планы на вечер субботы?» В субботу вечером состоится идиотское благотворительное мероприятие, на которое меня заставляет пойти мама. «Вот черт! Да! Я пообещала маме, что пойду с ней!» «Воскресенье?» — не сдается он. «Воскресенье идеально!» «Значит, у нас будет свидание!» — объявляет Малик. А после короткой паузы добавляет. «Конечно, если ты этого хочешь!» Меня бросает в жар. «Очень хочу». Малик берет меня за руку и подносит ее к лицу. Затем касается губами, и моя кожа воспламеняется. «О, Боже! Как бы я хотел тебя поцеловать!» — произносит он. Когда мы выезжаем на трассу, ведущую в Перли, я открываю упаковку печенья, которая осталась с прошлой поездки. «Можно попросить тебя в этот раз не кидать мне ничего на колени?» — спрашивает Малик. «Не думаю, что теперь это перенесу». С трудом держу себя в руках, рассмеявшись, парирую я и кладу в рот печенье. Некоторое время мы едем молча, оставляя выходные позади. За окном сменяются пейзажи. Мы следуем за Тамсин и Рисом, так что не приходится смотреть в карту. Я наблюдаю за Маликом. Не верится, что все так изменилось с момента нашего отъезда. Между нами появилось особое доверие после того, как мы выговорились. И еще напряженное ожидание того, что будет дальше. Малик смотрит прямо перед собой. Но уверенно, ему видно, как я за ним наблюдаю. Мой взгляд бродит по его лицу, я вспоминаю ощущение его кожи под моими пальцами. Уголки его рта дергаются вверх, и на мгновение он поворачивается ко мне. «Что?» — весело спрашивает он. «Просто смотрю на тебя». «Да, я заметил, но почему?» «Потому что меня это радует», — признаюсь ему. «Я в курсе, что это странно звучит, но это правда». Улыбка Малика становится шире. Он находит рукой мое бедро и оставляет ее там. Атмосфера в машине спокойная. Мы мало говорим, лишь умиротворенно сидим рядом, захваченные чувствами. Малик бы, вероятно, рассмеялся, если бы я сейчас сказала, что сбита с толку. Но это выражение точнее всего описывает, как я себя чувствую. Сражена наповал красотой. Хотелось бы мне вечно сидеть в машине с Маликом, как в коконе, который защищает нас от внешнего мира. Никакое зло сюда не проберется. Постепенно сгущаются сумерки, фары освещают асфальт, который простирается перед нами и который миля за милей мы оставляем позади. «Не хочешь еще раз включить песню, под которую ты танцевала?» — спрашивает Малик. Так как в его старом Форде только кассетная магнитола, я включаю трек на своем смартфоне. Никогда не забуду тот момент. «Как ты была красива, такая, какая есть», — произносит Малик. Я замечаю, что краснею. Мне стоило многого показать себя перед ним уязвимой. Это был риск, и я не помню, что именно побудило меня взять и сделать это. Скорее всего, в тот миг я впервые ощутила тесную связь между мной и Маликом. Я знала, что ему можно доверять. А остальное сделал мой странный разум, который вечно предлагает мне что-то удивительное. В ту секунду, когда мы сворачиваем на съезд в Перли, у меня внутри все леденеет. Да, я понимала, что мы не сможем навсегда остаться в этом коконе, что выходные подойдут к концу, а с ними и возможность игнорировать проблемы. Малик останется со мной, знаю. Но есть ли для него место в моей жизни? Как мне по выходным надевать парики, а среди недели быть его девушкой? Как защитить Малика от моих родителей? От людей, которые считают себя лучше лишь из-за того, что у них более светлая кожа? Меня немного подташнивает, и я провожу рукой по лицу. Вот о чем мне необходимо подумать. Надеюсь, Тамсин поможет. Мне понадобится ее умная голова и храбрость. Малик поворачивает на мою улицу. Прямо перед моим домом находится свободное парковочное место. «Это были отличные выходные», — говорит он, поворачиваясь ко мне. «Да», — откликаюсь я. «Спросила бы, не хочешь ли подняться ко мне?» Начинаю неуверенно. «Но сперва тебе надо расставить мысли по полочкам. А мне завтра вставать в несусветную рань. Так что это плохая идея. Ты сейчас так это описал, что, похоже, это и правда плохая идея». «Это лучшая идея с тех пор, как вообще возникли идеи», — отвечает Малик. «Но если хочешь, из нас двоих сегодня я могу побыть разумным. При условии, что в следующий раз ты возьмешь эту роль на себя. Не знаю, подхожу ли для нее, но могу пообещать, что попробую». У меня внутри все до боли сжимается при мысли, что сейчас нам придется попрощаться всего на пару дней. И глупо из-за этого расстраиваться. Но это еще не все. Вот тот самый момент, с которого начнутся сложности. «Ты завораживаешь меня, Зельда», — мягко произносит Малик и берет мое лицо в свои большие ладони. И я с нетерпением жду того, что будет дальше. У меня в горле образуется комок, который я пытаюсь глотнуть. Смотрю Малику в глаза. В его взгляде отражается столько всего. Нежность, любопытство, надежда и счастье. Я обвиваю его руками за шею и притягиваю к себе. Вдыхаю его запах, стараясь запомнить, каково это — чувствовать его. Мы целуемся на прощание. Это медленный поцелуй, страстный. Мы уверяем друг друга, что это реально и ценно. «Спасибо», — говорю я, отстраняясь. «Спасибо за замечательные выходные». Малик расплывается в улыбке. «Не за что». Мы выходим из машины. Он достает из багажника мою сумку и передает мне. Его лицо сияет в свете уличного фонаря. Глаза кажутся темнее, чем обычно. Увидимся в следующее воскресенье. Малик, протянув руку, заправляет прядь волос мне за ухо. «Буду с нетерпением тебя ждать», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал радостно и беззаботно. Малик силой захлопывает крышку багажника и делает шаг назад. «Что ж», — говорит он с улыбкой, — «что ж, я медленно иду спиной вперед к двери, не сводя с него взгляда. Рад был с тобой встретиться, Зильда». Малик открывает дверцу машины. «Я прекрасно провела время, Малик», — вставляя ключ в замочную скважину. «До воскресенья». Он садится в автомобиль. Когда Малик заводит двигатель, я шепчу. «До воскресенья». И немного театральным, как мне кажется, жестом хватаюсь за грудь. Но только потому, что внутри действительно жжет.